Делаешь, когда маски падут с лиц, когда найдешь в своем кругу друзей крыс, и сверху кто-то скажет: бич, плиз, мир не станет к вам добрее. Умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, бич, мир не станет к вам добрее. Умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, бич, мир не станет к вам добрее. Умри, убей, умри, убей. Сердце лед, голова пуста, только тронула ночь ста. Иду гулять по любимым местам, улицы одиночества, во мне дыра, но света чиста. Планета была, это часа пизда, луну сквозь сад не вернусь назад. Закрой глаза, зачитай до ста. Моя вера мертва, суть мира ясна. Прожигаю бегабомку, сгораю до тла. Дико кажется, я медленно схожу с ума. Но тут все кайф, как бы ни были дела. Я не вижу людей, только их тела. Слышу собственные крики чужого рта. Планета больна, водопад дерьма, хватит с меня. Окей, туда до свида, но походу не липа для всегда. Окей, запеленаюсь в кожаный бэк, сажу себя бэк, снова стану никем. Снова твой бог, глух, нем. Новая лига легенд, глэм. Танцуем на музыке, тропе рассвете наступит, и ты в тупике. Что сделаешь, когда маски падут с лиц? Когда найдешь в своем кругу друзей крыс? И сверху кто-то скажет: бич, приз. Мир не станет к вам добрее. Умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей. Бич, мир не станет к вам добрее. Умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей. Бич, мир не станет к вам добрее. Умри, убей, умри, убей. Я убивал, умирал на глазах у горящих в зале. Убивал, умирал себя своими руками. Убивал, умирал по утрам, иду сначала. Убивал, умирал, не беда, у мироздания нет ответов. Одиноким, понимающим толк. Теперь настрою в этой лодке кило, я и микро. Перенастроил установки, что тянули на дно. Вы как котята из утробы, я им буду ведром. Как в магазине Покром, у них тут камеры повсюду. Вечеря застал.